Так, с навигацией по файлу мы разобрались. Теперь этот файл надо сохранить. Сохранять можно несколькими способами. Первый способ, он же не самый рекомендуемый, а точнее он рекомендуемый только в случаях, если вы работаете с файлами без потерь. Вавки, флэки и так далее. Это комбинация Ctrl-S английская или и русская. Как если бы вы сохраняли текстовый документ. Вот что-то вы там загрузили, подняли громкость, подняли высокий или там срезали или подняли бас, все что-то там на марафетили, и вам надо это все прямо в текущий файл сохранить. Останавливаем воспроизведение, нажимаем комбинацию Ctrl-S, английскую, русская, и все ваши подвиги сохраняются в тот файл, который вы загрузили. То есть вы не создаете новый файл, вы загружаете в текущий файл. С вавками, флэками и прочими файлами без потерь качества это можно делать. С MP3-шками не рекомендовано. Один раз можно, максимум два раза, но уже нежелательно. Потому что мы знаем, что MP3 это у нас качество с потерями. Если мы будем MP3-шку постоянно пересохранять, ну, толку с того, что у нас она будет в 320-м битрейте. А качество будет падать, падать, падать и падать. И толку с этого качества. Поэтому если мы сохраняем в MP3, желательно сохранять в новый файл. Как сохранять в новый файл? Можно нажать альтовое меню. Файл под меню. Открыть это файл. Файл под меню. Файл меню. Создать CTRL плюс N1/16. И найти пункт «Сохранить как». Открыть, закрыть, рабочий, сохранить CTRL плюс S. Alt, сохранить как CTRL плюс Shift плюс S. Alt плюс F27/16. Здесь даже нам говорится несколько вариантов комбинаций. Можно нажать комбинацию клавиш Ctrl Shift S. И тогда у нас откроется диалог сохранения файла. Или можно нажать комбинацию Alt F2. Это уже кому как удобнее. Для чего такое? Я думаю, это рассчитано на людей, у которых разная координация движений. Кому-то удобнее так, а кто-то не может пальцы сильно растянуть, и ему проще нажать Ctrl-Shift-S. Нажимаем Ctrl, добавляем Shift и добавляем английскую S, она же английская I. Я файл. У нас открылся диалог сохранения файла. Ну, к примеру, мы его назовем файл 111. 1.1.1. Мы его назвали. Клавишей Tab идем вперед. Тип файлу. Комбинированный список main concept mp1 /.mpg закрыто. Здесь у нас есть выбор формата. По умолчанию у меня сейчас стоит видео. Я в последний раз конвертировал видеофайл. Ну, можно здесь выбрать и mp3, к примеру. Тип файлу. Список. Windows Media Audio Wave Microsoft Sound Designer 1 Sony Zencaster Sony Wave 60 Sony Sony MX Quicta Panasonic P2 Agworbis NXT Casaycher MP3 Audio .mp3 14. Ну давайте остановимся на MP3, нашим любимым. Идем табом дальше, попадаем на кнопочку сохранить. Если мы нажмем прямо здесь пробел, то файл у нас сохранится в битрейте по умолчанию, то бишь это будет 256 битрейт. Если нам надо выбрать какой-то другой битрейт, идем табом дальше. Страница свойств, свободное место, 293.4 GB. Не до... Справка, кнопка, шаблон. Комбинированный список шаблон по умолчанию закрыто. Вот, мы дошли до списка шаблонов. У кого-то может сказать «темплейт». Все зависит от русификации. Здесь записаны стандартные шаблоны битрейтов. Сразу мы стоим на самом верхнем шаблоне, шаблон по умолчанию. Audio 64 бит, касая черта S, качество FM радио. Стрелкой вниз сместились, попали уже на другой параметр, еще вниз. Audio 96 бит, касая черта S, качество близкое к CD. Еще вниз. Audio 128 бит, касая черта S. А если нам надо в самый нижний, то нажимаем клавишу End. Стерео аудио VBR с самым высоким качеством. Ну, давайте чуть выше поднимемся. Стерео аудио VBR, аудио 320 бит, касая черта S, качество близкое к CD. Ну вот, 320 битрейт выбрали. К примеру, он нас устроил, и мы можем прямо на этом шаблоне нажать Enter. И у нас пойдет сохранение этого флэка, который я только что сюда загрузил, в MP3 формат 320 битрейт. А если мы хотим чего-то поменять в этом битрейте, ну, скажем так, частоту дискретизации, идем клавишей Tab далее. Настройка, кнопка. Настройка. У кого-то может называться Custom, у кого-то может быть называться как-то подробнее или что-нибудь в этом роде. входе. Нажимаем сюда пробелом. Пробел. Пользовательские параметры MP3 аудио диалог. Самая быстрая кодировка. Самое высокое качество 1.50.100. Шаблон. Комбинированный список закрыто. Редактор. Выдели. Здесь мы попадаем в первую очередь в список шаблонов. Здесь тоже можно выбрать и 320, и какой угодно, вот можно походить. Аудио 256 гбит касая черта S, аудио 320 гбит касая черта S. Но здесь можно и редактировать, то есть вот эту строчку я могу стереть, вписать, допустим, 48 битрейт, среднее качество. Табом шагаем дальше. Панель инструментов. Сохранить шаблон, кнопка 1 из 2. Вот здесь кнопка «Сохранить шаблон». Если мы создали какой-то свой новый шаблон, мы можем здесь нажать кнопку «Сохранить шаблон». Если нам надо удалить какой-то шаблон, стрелочкой вниз или вверх. Удалить шаблон, кнопка 2 из 2. Вот, удалить шаблон. Сохранить шаблон, кнопка 1 из 2. Снова «Сохранить шаблон». Идем табом дальше. Заметки. Редактор многострочный. Выделена 1 минута аудиозаписи. Сжимается файл размером приблизительно 2,29 МБ. Степень сжатия около 4,1. Вот здесь мы даже можем узнать справочку какую-то небольшую, где нам рассказывается, какая степень сжатия этого файла и сколько мегабайт будет в одной минуте. Вы только что услышали, что... Одна минута аудиозаписи сжимается файл размером. Приблизительно 2,29 МБ. Степень сжатия около 4,1. Да, 4 к 1. То бишь, если в WAV-формате у нас WAV-ка занимает 3 минуты, примерно 30-40 мегабайт, то в 320 битрейте мы получим примерно до 10 мегабайт. Да, то есть уменьшение, конечно, колоссальное. Идем табом дальше. Страница свойств. Самая быстрая кодировка. Самое высокое качество 1.50.100. Битрейт. Комбинированный список 320 бит касая черта S. 44.100 ГЦ закрыто. А вот здесь у нас открылся расширенный список битрейтов. Здесь мы стоим на 320 килобит в секунду. 44.100. 320 бит касая черта S. 48.000 ГЦ. Это я стрелкой вниз опустился, поднимаюсь вверх. 320 гбит касая черта S, 32.000 ГЦ. 256 гбит касая черта S, 48.000 ГЦ. Вот здесь мы можем выбрать более подробный какой-то битрейт с какими-то расширенными параметрами. И не обязательно это сохранять. Можно просто выбрать, применить и потом дойти до кнопки «Сохранить» и все. Здесь минимальный битрейт у нас. 20 бит касая черта S, 8000 ГЦ. 20 бит – это будет такой звук, что как в мобильном телефоне. Зато стерео. И максимальный битрейт у нас. 320 бит касая черта S, 48000 ГЦ. Вот такой у нас битрейт. И мы можем тут выставить либо стерео, либо моно. Качество. Редактор. Пусто. Качество VBR. Кодирование стереогруппа. Сведенная стерео-радио кнопка отмечена. И здесь можно выбрать либо стерео, либо моно. По радиокнопке стрелкой вверх. Стерео-радио кнопка отмечена. Двухканальный радио кнопка отмечена. Моно-радио кнопка отмечена. Вот. И потом дойти до кнопочки ОК. Помеченные свойства. Частный флажок. Нет. Исходный материал флажок. Настройки кодирования. Настройка и кнопка. Нажали на кнопочку ОК. И выпали на кнопку «Настройка», кнопка. И после того, как мы выбрали какие-то более подробные параметры, идем на кнопку «Сохранить». Шаблон. Справка. Недавние. Область. Трек 006.flag1. Бесконечность. И все. У нас уже в программе находится файл 111.mp3 редактор 1. Все. Файл у нас в формате mp3. А если мы вдруг что-то сохранили, но забыли что-то добавить, то пока мы не выгрузили файл из программы, мы можем нажать комбинацию Ctrl Z или Ctrl Y русская. Отменить. 111.mp3 звездочка. Вот. Отменили сохранение. Конечно, расширение осталось mp3, но качество у нас снова без потери. Мы опять в этом файлике можем что-то мутить, допиливать и потом снова его пересохранить любым удобным для вас способом. Либо по комбинации Ctrl-S английская или и русская, но, как я уже говорил, в MP3, VMA и других форматах с потерей качества это делать больше одного раза нежелательно. Либо пересохранить по комбинации Ctrl-Shift-S английская или и русская, или же еще одна комбинация Alt-F2. У нас, кстати, сохраняются последние примененные параметры. И нажимаем N. Enter. Программа она немножко может заругаться, она может сказать, что такой файл уже существует или прочее, и предлагает нам два варианта. Пересохранить этот файл, то бишь перезаписать, или отказаться. У нас есть две кнопочки. Да, кнопочка и нет кнопочка. Нажимаем да, и все. Пересохранили, и этот файл по комбинации клавиш Ctrl-W закрываем. Рабочее пространство. Все, теперь этот файл уже изменить нельзя. Открываем папочку звукозапись. Звукозапись. Нажимаем цифру 1. 1. 111.mp3 8 из 17. Все, вот у нас 111.mp3. Файл, который мы только что создали. Под этим файлом, либо над ним, все зависит от того, какой этот файл в алфавитном порядке стоит. Проводник же у нас не только имена по алфавитном порядке ставит, а еще и расширение. В данном случае под этим файлом мы увидим еще один файлик с расширением .sfk. 111.mp3.sfk 9 из 17. Вот, эти файлики существуют для чего? А для того, чтобы в них собиралась какая-то информация, визуальная, как правило. Эти файлы еще называют кэшированные файлы. Если вы работаете с большими файлами продолжительностью более часа, то с помощью этих файликов вы можете быстренько загрузить буквально за одну секунду этот файл в SunForge. Если этот файлик удалить, то ваш часовой файл снова будет загружаться очень долго, потому как программе надо его проанализировать, программе его надо представить в визуальном плане, чтобы это все красиво выглядело, на это надо некое время. Оно и будет вам говорить там построение графика, или построение пиков, формирование пиков. Все зависит от версии, и болтливость зависит от скринридера. JOSWAS или NVDA. NVDA не очень многословен, в чем-то это даже хорошо. Помимо сохранения самих файлов, в Forge можно сохранять и проекты. Вот, допустим, вы что-то намикшировали, навызвучивали и хотите посмотреть на ваше чудо-творчество на следующий день. И чтобы у вас была возможность откатиться на некое количество шагов назад. Встаете на уже сведенный вами проект, нажимаете горячую комбинацию клавиш либо Alt+F2, либо Ctrl+Shift+S. Вам выдвигается диалог с предложением сохранить имя файла и дать ему соответствующее название, какое вы там хотите. Вы проходите табуляцией в список форматов и идете в самый верх, и там будет такой формат: файлы проекта soundforge.frg. Вот это и есть проект. Когда вы нажмете на кнопку «Сохранить», у вас в папке появится соответствующий одноименный файл, который будет иметь расширение .frg. FRG типа Forge. А рядом с этим файликом у вас появится папочка, и она будет довольно-таки увесистая, потому что в этой папочке сохраняются временные сессионные файлы с расширением .tmp. TMP, ну как бы временные, да? На самом деле это обычные WAV-файлы в 32-битном разрешении, в которых записаны все ваши подвиги. Наложения, реверберации, эффекты и так далее. И шмякнув Enter по файлу с расширением .frg, вы подгрузите в программу этот проект. На это, конечно, понадобится некое время. Все зависит от того, насколько у вас эта папка пухлая. И у вас откроется проект с названием вашим, как вы его там назвали, и расширение .frg. И в таком случае вы можете зайти в альтовое меню, меню «Правка», подняться вверх, и там будет сообщение «Отменить» и какое вы там действие последнее применили. Либо это сделать по комбинации Ctrl-Z, Ctrl-Y русская. То бишь вы можете откатить этот проект на некое количество шагов назад и что-то в нем изменить, а потом и пересохранить. Пересохранять уже не обязательно по Alt+F2 или Ctrl+Shift+S английское. Можно просто нажать Ctrl+S английское, и изменения сохранятся в текущий проект. Иногда этим пользуюсь, когда делаю большие проекты, типа спектаклей, сценок или чьих-то поздравлений. Вот такие вот у нас пироги по части сохранения.